Здравствуйте, дорогие друзья! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом состоится женский круг с названием «Счастливая женщина». Будь желанной и счастливой. Управляй своей жизнью. Ко мне начали поступать вопросы, один из которых звучит так. Здравствуйте! В моей семье возникла проблема со взаимопониманием, и я решил ее убрать из наших взаимоотношений. Побывал на мужских кругах, затворах и собраниях. Понял свои ошибки, проработал их и начал осознавать то, что супруге также нужно проработать свои проблемы. Оплатил за нее женские курсы, а в ответ услышал, что ей никаких курсов не нужно, что это все пустая трата времени, что эти деньги лучше бы потратить на что-то нужное для хозяйства. В общем, я в патовой ситуации, не знаю, как быть и что делать. Помогите. На самом деле, то, что произошло в этой семье, отражает всего лишь навсего парадоксы мышления, которые часто нас убивают. Парадоксы мышления у одного человека, в семьях, в обществе, ну и вообще в нашем мире. Вот из-за этих парадоксов и происходят войны. На что здесь хочется обратить внимание? Мужчина видит проблемы. Мужчина хочет решить проблемы. Он предпринимает все возможные действия. Сам пошел чему-то, научился, что-то переосмыслил, что-то осознал. И хочет, чтобы и с другой стороны произошло то же самое. Однако его супруга, та, которая должна быть вторым «я» этого человека, либо отражать его, либо он должен ее отражать. Это сейчас неважно, там терминологию можно оставить в стороне. Говорит, что ей это не надо. То есть она считает, что у нее все идеально, все хорошо. Что она супер-пупер, какая она крученная, навороченная, что все здорово, что все отлично. И мало того, она еще начинает мужа своего понукать тем, что он тратит деньги на всякую ерунду. И вот тут возникает вопрос к таким женщинам. Скажите, пожалуйста, если мужчина недоволен ситуацией в семье, может ли это принести вам счастье? Если он пытается изменить жизнь к лучшему, решить проблемы, а вы говорите, все нормально, все хорошо, что происходит в этом случае? Давайте популярно попытаюсь вам рассказать. В этом случае вы говорите, ты осел, ты козел, я крутая, а ты тратишь деньги не туда, куда надо. Вы принижаете его как мужчину, как хозяина, главу семьи, как человека. Скажите, пожалуйста, такими действиями, принижая другого, вы можете получить счастье в своей семье? Нет. А тогда чего вы добиваетесь? Тем, что отвергаете помощь другого человека. Ведь он видит проблемы, и он хочет их решить. А вы, в лучшем случае, этих проблем не видите. То есть перед вами пелена. И вот тут-то и возникает тот самый парадокс, разрушающий семьи. Один человек видит проблемы, он идет навстречу, он ищет способы решения, а второй говорит, никаких проблем нет. Это же неправильно. Счастье через это не получить. Не вернуть лад в семью через это, потому что один пытается ладовать, а второй плюет на это ладование. Что необходимо, на мой взгляд, сделать в этом случае? Самое лучшее, если вы осознаете, что дыма без огня не бывает. Что если мужчина уже приобретает вам какие-то абонементы в спортивный зал, там, на какие-то встречи, на изучение чего-то, это говорит о том, что он хочет изменений в вас. Это говорит о том, что он что-то переосмыслил, а вы остались на том же уровне, где и были там 5-10 лет назад, то, что в вас развития нет. И то, что вам дороже ваша зона комфорта, вот это вот смотрение сериалов, смотрение каких-то видеороликов, разговоры с подружками о чем-то очень важном, но не развитие, но не изменение себя, не улучшение жизни. Вы остаетесь в зоне комфорта, которая давным-давно уже не рабочая, которая давным-давно уже отмерла, она не способна помогать жить вам, вашей семье, ну и тем, кто в этой семье находится, в частности, вашему мужу. Если вы это осознали, Значит, поздравляю вас, вы на правильном пути. Вы на пути решения тех проблем, которые в вашей семье либо уже существуют, либо которые вот-вот уже должны подойти к тому, чтобы выплеснуться на вас, в частности, через вашего мужа, через ваших близких людей. И тогда, конечно же, вам место на этом женском кругу, который будет проходить, еще раз напомню, под Екатеринбургом с 16 по 21 февраля 2025 года, потому что там многие вопросы будут решаться не с точки зрения «давайте мы сейчас поговорим, поплачемся, давайте мы сейчас выпустим пар». Нет, это все вот на этих всяких ретритах там проходит, бестолковых, которые ничему хорошему не приводят. Вы же, наплакавшись, возвращаетесь в мир без решения. Это означает, что вы опять получите дозу, от которой нужно будет избавляться. И ваша жизнь будет превращаться в получение дозы, освобождение, получение освобождения, трата времени и сил, трата ресурсов. Но при этом жизнь улучшаться не будет, потому что эту дозу вы будете получать от того, кто рядом с вами, из-за того, что вы остались в том, где были там лет 10, 15, может быть, 5 назад. Но ничего не меняете. Вот это вот осознание – это уже хорошо. И тогда вот, милости прошу, 16 по 21 февраля к нам. И чуть-чуть похуже вариант. Когда вы, не все, может быть, осознавая, понимаете, что слова близкого человека очень дорогие. И если он это вам говорит, то надо прислушиваться. И если он уже что-то приобрел, это говорит о том, что ни в коей мере нельзя устраивать скандал, нельзя отказываться. Потому что в этом случае тогда вы просто, как я уже сказал ранее, опускаете его ниже уровня плинтуса. Вы не считаете его за человека, вы не считаете его за своего супруга, тем более главу семьи. В этом случае надо поблагодарить его и сказать: так, в этом что-то есть. Я, может быть, не все понимаю, мне кажется, что все хорошо. Но если он туда меня посылает, это означает, что он хочет изменений во мне и изменений в нашей жизни в сторону улучшения. И хотя бы приехать туда, раз уж он все оплатил-то, и приехать туда, и получить то, что вы можете получить. То есть вот отдаться этому явлению, которое инициализировал ваш муж, который направил вас туда, и как можно больше получить оттуда всего, что потом вы сможете применить в жизни. Если вы даже посчитаете, что это не нужно вам, что большинство там было пустопорожнее, ну хоть что-то-то вы чуть-чуть взяли, это уже хорошо. И даже если вы вообще вот ничего там не получите, как вам показалось, то вы хотя бы не оскорбите мужчину. Вы хотя бы его превознесете в его же глазах, как главу семьи, как человека, заботящегося о вас. Вы же приняли его предложение. Поэтому вот во всех случаях, на мой взгляд, не надо устраивать скандалы, не надо кому-то доказывать, что мне это не нужно. Нужно принять это как есть, потому что это был взгляд со стороны. Взгляд со стороны – это очень важно. Очень важно. И последовать тому, что ваш мужчина для вас подобрал. Ибо он хочет, чтобы вы изменились для того, чтобы улучшились отношения между вами, чтобы вернуть где-то ушедшую страсть, где-то ушедший лад, где-то любовные взаимоотношения на всех уровнях, где-то взаимопонимание. Разве от этого плохо будет вам? Ну а вдруг вы на самом деле там что-то еще получите? Смотрите, сколько плюсов из этого можно вынести. Если, конечно, здраво к этому отнестись, а не мыслить парадоксально с точки зрения «меня унизили, потому что меня куда-то посылают, а я и так крутая». Если бы вы были крутыми, то на самом деле вас бы никто никуда не пытался послать. На вас бы смотрели, открыв рот. И у вас был бы и лад в семье, и любовь, и достаток, и благосостояние, и все хорошо. Но если хотя бы один из элементов выпадает, это говорит о том, что что-то уже не так. И вам стоит присмотреться, а что не так? Может быть, на самом деле глаз-то мой замылился, и я не замечаю того, что происходит вокруг. И если я не замечаю того, что подобралась какая-то беда, то в этом случае тогда эта беда нахлынет, и вам будет очень тяжело. А если же вы протрете глазки и посмотрите на приближение этой беды, вы подготовитесь к ней, в том числе и через посещение вот этого самого женского круга под Екатеринбургом 16-21 февраля 2025 года. Задумайтесь об этом. Возможно, что именно такой подход очень здравый, на мой взгляд. Уберет проблемы в вашей жизни, проблемы из взаимодействия с вашим любимым человеком, вернет лад и любовь в вашу семью, а через это вернет то благополучие, которого, возможно, сейчас вам не хватает и которое когда-то было. Потому что если мужчина чувствует в своей семье поддержку, если он любим, то в этот мир он идет для того, чтобы в этом мире что-то сделать полезное и миру, и обществу, и семье, и вам конкретно. И из этого мира он будет приносить то, что нужно вам. А если нет лада, какой он выходит в мир? Да мало того, если он не чувствует лада и любви, как вы думаете, что он будет в этом мире делать? Возможно, что он будет смотреть на других женщин, которые, на его взгляд, и лад, и любовь, и благополучие, и счастье могут ему принести. И вот тогда не удивляйтесь, если вдруг через какое-то время вы узнаете, что он тайно посещает, как там в фильме «Бриллиантовая рука», синагогу, да? Нет, любовницу. Так что задумайтесь об этом. Вполне возможно, что через этот самый женский круг 16-21 февраля 2025 года в Екатеринбурге вы получите то, что вам очень-очень не хватало в жизни для вашего же личного и семейного счастья. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если вы созрели для осознания и изменений в лучшую сторону, милости прошу, встретимся, пообщаемся и сделаем мир лучше. Быть добром.